Глава 17. Лев. Не целую Иру, а пью ее, осушаю до дна. Наши тела разделяют ее шуба и моя куртка. Свою я сбрасываю на пол, но у Иры крючки, и я не могу их сходу расстегнуть. Отрываюсь от ее губ и целую лицо, шею. Ира запрокидывает голову назад, давая мне больше пространства, и издает тихий стон. От этого мне сносит крышу еще больше. Ира обнимает меня одной рукой за шею, второй водит по волосам. Никогда никого не хотел так, как ее. «Как снять эту шубу?» – спрашиваю, продолжая покрывать Иру поцелуями. Она рвано выдыхает и слегка отстраняет меня от себя. Блуждает по мне пьяными глазами и часто-часто дышит. «Лев, не надо!» Из груди у меня вырывается то ли рык, то ли стон обречения. Так я и знал, что не может Самойлова поддаться мне слишком просто. «Мы в гостях у губернатора. Где-то здесь неподалеку спит твоя жена». Упоминание об Алине провоцирует во мне волну отвращения. Меньше всего на свете, находясь рядом с Ирой, мне хочется думать о моей жене, которая скоро таковой быть перестанет. «Ир, я говорил тебе уже про нее, и ты сама прекрасно все понимаешь». «Все равно это запинается. Неправильно». «Что неправильно?» «Злюсь. То, что ты женат». «Это формальность». «Твоя жена так не думает». «Это правда. Алина считает, что наш брак крепок, как камень, и чувствует себя полноправной хозяйкой моей жизни. Я по инерции продолжаю переводить ей деньги на карточку, на содержание дома и ее личные нужды». «Ира, мы нравимся друг другу. Нас влечет друг к другу. Глупо это отрицать». «Ты мне нравишься, я не отрицаю. Но меньше всего на свете мне хочется быть любовницей своего женатого конкурента». Ира сбрасывает с себя мои руки и отходит к окну. Расстегивает шубу и бросает ее на кресло. Я подхожу к ней сзади и опускаю ладони на плечи. Спешу утонуть лицом в ее волосах на затылке. Вдыхаю глубоко и чувствую, как снова теряю контроль. «Ты как будто забыл про выборы», – строго произносит. «Ты как будто не знаешь, что я их выиграю». Ухмыляется. «Я приехала за победой, Лев. В ее голосе слышатся стальные нотки. И я все сделаю для победы». Сейчас голос Иры звучит даже угрожающе. Она снова сбрасывает с себя мои руки и отходит еще на шаг. «Что ты хочешь, Ира?» Устало спрашиваю. «Чтобы я развелся и уступил тебе победу на выборах? Первое я готов сделать, второе нет». «Не надо мне ничего уступать. Я сама привыкла брать то, что мне нужно». Поразительная женщина. Откуда она взялась, такая несгибаемая? «До окончания выборов и до твоего развода между нами ничего не может быть», – резюмирует. «А если ты проиграешь, уедешь обратно в Москву?» «Конечно. Что мне делать в этой дыре, если я проиграю выборы?» Слово «дыра» по отношению к моему родному городу слегка коробит. Но для Иры, коренной москвички, любой населенный пункт страны будет дырой. Москвичи даже Питер считают провинцией. «Лев, уходи к себе», – просят. Я тоскливо смотрю на нее. Такую красивую, без косметики, со слегка растрепанными после прогулки и жарких поцелуев волосами. На Ире сейчас не соблазнительное платье и не строгий костюм, а простые синие джинсы и черный свитер. Она как ускользающая мечта. Кажется, вот-вот поймаю, но в последний момент не дотягиваюсь. «И между нами ничего не может быть», – повторяет строго. «Только непонятно, меня убеждает или себя. Как минимум до тех пор, пока ты не разведешься и не пройдут выборы». «А после выборов между нами ничего не может быть, потому что я их выиграю, а тебе нечего делать в этой дыре?» Иронично замечаю. «Я не знаю, с кем там у тебя были отношения на расстоянии 3 года. Я такой тип отношений не понимаю и не приемлю». «А я не приемлю спать с женатыми, поэтому немедленно уходи». И я немедленно ухожу, сжимая кулаки от злости. Направляюсь в противоположное крыло. У двери несколько раз вдыхаю и выдыхаю, чтобы успокоиться. Тихо опускаю ручку и стараюсь шагнуть как можно тише, чтобы не разбудить Алину. Но тут же понимаю, что нет смысла осторожничать. Ее пронзительные глаза смотрят ровно на меня. «Где ты был?» – раздается строгий голос жены. «Гулял». Закрываю дверь и прохожу к стулу. Стягиваю с себя джемпер, расстегиваю ремень на брюках. Алина лежит в постели, наблюдает за каждым моим движением. Мы уже давно спим в разных спальнях, но просить губернатора подготовить нам с супругой отдельные комнаты было бы странно. Поэтому придется потерпеть Алину в кровати одну ночь. «С кем?» «Один». «А где твоя куртка?» «Черт, куртка осталась у Иры. Кажется, я отшвырнул ее на кровать». «Оставил в гардеробе на первом этаже. Можешь сходить проверить». «И пойду», – угрожающе предупреждает. «А лучше пойду проверю в комнате москвички». «Алина, ты мало выпила? У тебя бессонница?» «Так не стеснялась бы, пила больше. Там на столе, кстати, был твой любимый коньяк. Зачем ты давилась вином?» «Зачем ты так?» В ее голосе слышатся слезы. «Ты же знаешь, что я старалась бросить». Оставшись в одних боксерах, я иду к постели и залезаю под одеяло. Алина тут же льнет ко мне всем телом. Меня передергивает. Алина давно мне омерзительна, а после встречи с Ирой вдвойне. Мне жарко. Сбрасываю из себя ее руку и отворачиваюсь на бок. Чувствую, как Алина упрямо смотрит мне в затылок. «Лев, я брошу пить!» Я слышал это уже 1000 раз. «Хорошо». «Я тебе обещаю». «Угу». «Я записалась на новую терапию». «Угу». «Ты же от меня не уйдешь?» Ее рука опускается мне на плечо. «У нас может быть еще один ребенок». «Боже упаси». «Алина, я сплю. Спокойной ночи». К счастью, она больше не произносит ни слова. И я быстро засыпаю.